Глава 20. Я забрал у Ольги Петровны результаты анализов и тщательно перепроверил. Анализы на ВИЧ, гепатиты и сифилис брались у всех пациентов клиники, независимо от назначения лечащего врача. В первую очередь, чтобы обезопасить других больных. «Обнаружены антитела к ВИЧ», значилось в результатах госпожи Фетисовой. Как такое вообще возможно? Ведь по результатам осмотра диагностической магии она была абсолютно в порядке. Даже минимального свечения нигде не было. Правда, инфекционным аспектом я ее не проверял. А ВИЧ-инфекция — это коварная болезнь, поэтому изменений в органах я мог и не увидеть. Их может еще и не быть. Неизвестно, как долго у пациента эта инфекция. Латентная стадия может длиться до 20 лет. «Надо перепроверить», — распорядился я. «Взять повторные анализы, уже более специфические, исследовать сыворотку крови с помощью иммунного блотинга». «По регламенту мы обязаны передать ее в инфекционное отделение немедленно», — возразила Ольга Петровна. «А там пусть делают, что хотят». По регламенту все так и было. Но на деле резко без объяснений выгонять молодую женщину в другое отделение не хотелось. А если подтвердятся, ей явно нужна будет поддержка. «У нее отдельная VIP-палата», — заявил я. «Проплаченная. К тому же она является одним из попечителей нашей клиники. Этот вопрос мне надо обсудить с заведующим». Разглашать информацию о диагнозе другим лицам врач не имел права, однако я имел статус интерна и не мог не обсудить ситуацию со своим заведующим. «Еще кое-что», — добавил я. «Надеюсь, вам не нужно напоминать, что эту информацию разглашать нельзя. Ни другим медсестрам, ни санитарам, никому». «Я и не собиралась», — надула губы медсестра. «Но, погодите, вы серьезно рассматриваете вариант, что она останется на нашем отделении?» «Она имеет на это право», — пожал я плечами. «ВИЧ-инфицированные могут получать такую же медицинскую помощь, как и все остальные. Надо еще дойти до Жиркова и посмотреть в специальной картотеке ВИЧ-больных, нет ли там госпожи Фетисовой. Возможно, она давно знает о своем заболевании». Правда, тогда вопросы будут уже к ней. Почему она не сообщила об этом? «Я не хочу, чтобы в терапии лежали прокаженные», — вдруг заявила медсестра. «Тем более заразные, тем более с такой гадостью». Дискриминация людей с ВИЧ. Доводилось мне читать пару статей об этом. Сталкиваясь с новой темой, я всегда стремился изучить ее со всех сторон, чтобы сложить в голове полную картину. Так что, разумеется, я знал о негативном отношении к людям с таким диагнозом. Тем не менее, не ожидал, что сказать нечто подобное может медицинский работник. «ВИЧ-инфекция передается через кровь», — спокойно сказал я. «Если все правила забора крови были соблюдены, а я уверен, так и было, учитывая оборудование в процедурном кабинете, то риска заражения нет. Так что успокойтесь и не говорите такой откровенной чуши». «Я все равно к ней в палату больше не пойду», — поджала губы Ольга Петровна. «Что бы вы ни говорили, я знаю, насколько эта болячка заразна». «Ваши слова заставляют сомневаться в вашей компетенции», — холодно ответил я. «А если у вас недостаточная компетенция, то и ваша должность главной медсестры отделения под сомнением». Медсестра стремительно побледнела. «Вы не станете меня увольнять», — то ли попросила, то ли спросила она. «Я же тут уже давно работаю». Да я вообще-то и не имел права ее увольнять, но было неприятно слышать подобные высказывания от медицинского работника. «Больше чтобы подобного я не слышал», — отрезал я. «Информацию никуда не распространять, тем более пациентке не говорить. Я решу этот вопрос». И, захватив результаты, я направился к Зубову. Тот нашелся в ординаторской, распивающем стерентьевым чай. «Не понимаю, почему ты не хочешь пойти в бар и отметить нормальным магическим коктейлем?» — пробурчал гинеколог. «Я тебе что, первоклассник чаем отмечать?» «А тебе отмечать нечего. Это Константину нужно сказать спасибо», — отрезал Зубов. Затем заметили меня. «А, вот и он. Константин, чего домой не идете? Я вас еще полчаса назад отпустил, пораньше». «Проблема возникла», — отозвался я. «Нужно обсудить с вами наедине». «Вот уже и не нуждаются они в моей компании», — трагично вздохнул Терентьев. «И выгоняют из ординаторской. Ну и ладно, пойду работать». Он напустил на себя максимально печальный вид и медленно вышел из ординаторской. «В чем дело?» — спросил у меня наставник. Только не говорите, что снова чья-то дочь не дочь». «Дело серьезное», — ответил я. «У моей пациентки R75». В современном мире люди создали такое понятие, как «международная классификация болезней». Сделано это было для того, чтобы систематизировать все заболевания и не возникла путаница в разных странах. Когда я попал в этот мир, классификацию тоже пришлось учить с нуля. R75 — это означало лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека. «У кого именно?» — напрягся Зубов. «Госпожа Фетисова. Подтвердил я его худшие опасения. Результат только пришел. Более точные анализы еще не брали, к Жиркову проверять базу еще не ходил. И пациентке еще не сообщал». «Ой-ей-ей!» — только и произнес наставник, усаживаясь на диван и хватаясь за голову. «Это очень плохо». Ситуация и в самом деле сложная. Начиная с того, что пациентка непростая, легла на обычное обследование, точнее, как подозреваю, легла она сюда из-за меня, несостоявшаяся невеста. «Я предлагаю оставить ее пока что на нашем отделении», — предложил я. «Палата у нее отдельная, в коридоры она не выходит. Я поговорю с Жирковым, поговорю с Фетисовой. Нужно только ваше разрешение». «Пусть пока остается в терапии. Правилами это не запрещено», — устало кивнул Зубов. «Вы уверены, что хотите на себя взять все эти дела? Все-таки это моя обязанность. Вы всего лишь интерн». «Она сама захотела, чтобы я был ее лечащим врачом», — пожал я плечами. «Поэтому мне разбираться со всем этим. Я считаю, что это правильно». «Даю вам полное разрешение», — ответил наставник. «Честно говоря, даже рад, что вы высказали такую инициативу. Сами понимаете, дело это муторное». «Еще как понимал. Но с Фетисовой нас связывало многое, поэтому я решил помочь ей сам. Тем более, что только на днях задумался про возможность лечения иммунодефицитов. Но для этого нужно было попасть в храм Великого Ткача, что сегодня уже вряд ли получится». Я захватил свою сумку и пошел в туалет на совещание с Клочком. Он тоже вернулся со всех своих дел. «Я все слышал», — вылезая из сумки, тут же отчитался Крыс. «Я в шоке. Это точно?» «Надо еще раз проверить, конечно», — ответил я. «Но ложноположительными они редко бывают. В нашей лаборатории все точно, анализы не путают. Поэтому придется мне со всем этим разбираться». «И в храм Великого Ткача сегодня не попадем», — печально добавил Клочок. «Вряд ли», — кивнул я. «Хотя потом до него добраться все же придется. Если ты прав, и он является местом силы, то мне это пригодится. Я хочу помочь Фетисовой». Клочок мигом натянул на мордочку хитрое выражение. «Понравилась кандидатура в кошки-жены?» — пискнул он. «Даже не начинай!» — вздохнул я. «Я просто хочу ей помочь. Лучше скажи, как прошла слежка за Ольгой Петровной. Это она подослала этого утреннего молодого человека устроить спектакль?» «Вряд ли», — покачал он головой. «Ничего подозрительного я от нее не заметил. Пыталась до кого-то дозвониться весь день, но безуспешно. Пару раз даже вслух говорила: «Ну, возьми же трубку». Нетрудно догадаться, до кого именно она дозванивалась. Явно до Соколова, а тому явно снова не до Ольги Петровны. Что ж, раз это не они подослали этого псевдопациента, значит, все-таки Шуклин. Хотя сыграл удивление он довольно правдоподобно. Помогает ему кто-то из приемного отделения, но я так и не выяснил, кто. Есть догадки, но никаких доказательств. «Так, я пока занимаюсь всеми делами, проследи за Шуклиным», — распорядился я. «Через 2 часа встречаемся в ординаторской. Будь уже в сумке к этому времени». «Принято», — козырнул Клочок. «Ниндзя-крыс спешит на задание. Кия!» Он запрыгнул сразу в вентиляцию. Надеюсь, внутри он не будет снова кричать эти свои боевые крики, а то всю клинику перепугает. Я же отправился в инфекционное отделение. Разговор с пациенткой пока отложил, решил сделать все остальные дела. Анализы ей все равно сдавать только утром, поэтому от того, насколько быстро она узнает о диагнозе, ничего не изменится. В инфекционном отделении я направился к кабинету Жиркова, и меня чуть не сбил с ног невысокий рыжий молодой человек. Его лицо было покрыто веснушками, а уши торчали в разные стороны. «Добрый вечер!» — он чуть ли не поклонился в знак приветствия. «Меня зовут Андрей Михайлович Енин. Я новый врач-инфекционист. Вы к Дмитрию Степановичу? Я сейчас сообщу о вашем приходе. Как мне вас представить?» «Наташа!» — услышал я знакомый крик из кабинета. «Выключи звук у этого конопатого, умоляю!» Ох, и весело же здесь теперь. К кабинету подбежала медсестра Наташа. «Андрей Михайлович, вовсе не надо так встречать каждого врача, который приходит по делам к заведующему», — мягко сообщила она. «Это не входит в ваши обязанности. Здравствуйте, Константин Алексеевич», — кивнула она мне. «Добрый вечер», — улыбнулся я. «Дмитрий Степанович выполнил условия спора?» «Он сказал, что это дело принципа», — улыбнулась она. «Хоть и ворчит теперь сильнее обычного». «Боткин Константин Алексеевич, врач-терапевт», — представился я Андрею Михайловичу. «Добро пожаловать в клинику». «И не мечтал, что смогу попасть сюда на работу», — радостно отозвался он. «Приятно познакомиться». Я кивнул и зашел, наконец, в кабинет заведующего. «Явились», — пробурчал Жирков. «Видели? Что вы со мной сделали?» «Вы про инфекциониста?» — усмехнулся я. «По-моему, хороший парень, вон как работать рвется». «Только его учить и учить надо», — ответил Дмитрий Степанович. «Даже базовые вещи не все знают, хоть и проходил интернатуру в другой клинике. А вот вы все отлично знали, и никаких проблем не было». Инфекционист все еще обижался, что я не согласился перейти в его отделение. Но я нисколько не жалел о своем решении. «Научите всему. Вы отличный учитель», — подбадривающе ответил я. «Отличный учитель», — передразнил Жирков. «Эх, ладно, взял же уже. Уговор есть уговор, а я вам обещал. Чаю хотите?» Теперь инфекционист относился ко мне как к равному по статусе коллеги. Нас уже связывала кое-какая совместная практика. Например, та ситуация с краснухой у беременной, которая оказалась корью. «Чай не хочу, дело срочное», — отозвался я. «Надо посмотреть базы ВИЧ-инфекционных». «А что случилось?» — удивился Дмитрий Степанович. Я коротко рассказал ему ситуацию, не упоминая, разумеется, фамилию пациентки. «Тогда смотрите», — разрешил инфекционист. «Ко мне пациенты собираетесь переводить?» «Пока нет», — отозвался я. «Все повторные анализы возьмем в терапии, там будем смотреть по ситуации. Разумеется, если все подтвердится, поставим ее у вас на учет». «Вообще, лучше на учет в поликлинике вставать, но можно и у меня, база у нас одна», — ответил Жирков. «Вот, садитесь за мой компьютер, ищите, а я пойду проверю отделение». Он вышел, оставляя меня одного. Я проверил всю базу, но Фетисовой там не обнаружил. Значит, все-таки первичное обнаружение. Теперь оставалось сообщить все это ей. Я твердо поставил перед собой цель найти способ ее вылечить. В современном мире не существовало такого способа. Ни магия, ни препараты не могли помочь. Если я активирую сразу несколько аспектов — инфекционный, иммунный, гематологический — четко продумаю, какие именно нужны в этот комплекс, активирую иммунную систему пациентки и заставлю ее работать на 1000%, должно получиться, но работы предстояло много. Я закрыл базу и вышел из кабинета. Жирков за что-то отчитывал нового Енина, так что я решил им не мешать. Пусть привыкают друг к другу. Вернулся в терапию и отправился к Фетисовой. Женщина сидела на кровати с книгой в руках. «Уже соскучились по мне?» Снова поприветствовала она меня этой фразой. «Думала, до завтра вас уже не увижу». Я прошел в палату и уселся рядом с кроватью. «Пришли остаточные анализы, которые вы сдавали», — начал я. И анализ на ВИЧ пришел положительный. Госпожа Фетисова отреагировала самым наилучшим образом. Разумеется, была удивлена и шокирована, но не устроила истерику, не бросилась отрицать и не впала в ярость. «Какой теперь план?» — только и спросила она. «Завтра возьмем анализы, чтобы или подтвердить, или опровергнуть диагноз», — объяснил я. «Если он подтвердится, то вы встанете на учет у инфекциониста». «И буду получать антиретровирусные препараты», — закончила за меня Маргарита Александровна. «Как давно он у меня, известно?» «Сложно сказать», — покачал я головой. Сопутствующие инфекции на фоне выраженного иммунодефицита проявляются примерно через 10 лет с момента заражения. Сначала обычно идет стадия инкубации, когда вирус уже в организме, но иммунный ответ на него отсутствует. Эта стадия длится около 3 месяцев. Затем стадия первичных проявлений – это лихорадка, фарингит, различные высыпания, стадия острой ВИЧ-инфекции. «У меня ничего подобного не было», – поспешила заметить женщина. «Значит, у меня еще первая стадия?» «Нет, антитела уже есть, так что точно не первая», — покачал я головой. «Иногда вторая стадия протекает бессимптомно, такое тоже бывает. И наступает третья, латентная. Она длится дольше всех. Клинические признаки или отсутствуют, или увеличиваются лимфоузлы. И в крови появляются антитела, которые нашли и у вас». Коварная инфекция. Так просто ее и не заподозрить. Никаких клинических проявлений, симптомов. Человек может болеть несколько лет и даже не знать об этом, вплоть до 4-й стадии, когда уже присоединяются вторичные инфекции. «Как именно я могла заразиться?» — спросила Фетисова. «Переливания крови не было, в сомнительной стоматологии маникюрные салоны не ходила, пирсинг и татуировки в подвалах не делала». Женщина была неплохо осведомлена об этой инфекции. Все-таки в ней чувствовались задатки лекарской магии, и разговаривать поэтому с ней было легко. «Если перинтеральный путь исключаем, то остается половой», — констатировал я. «Я только с мужем». Маргарита Александровна покраснела. До этого думал, что ее вообще невозможно смутить. «Он мог быть болен от этого и умереть?» «А после смерти не проводили экспертизу?» — удивился я. «Не знаю», — покачала она головой. «Я была не в том состоянии, чтобы контролировать подобные вещи. Как ни крути, я прожила с ним 15 лет и привыкла к нему. Но теперь думаю, что у него вполне могла быть любовница, и он мог меня заразить». Еще более неприятная ситуация. Если собственный муж заразил ВИЧ-инфекцией, сюжет хуже не придумаешь. «Спасибо, что решили сказать мне это лично», — вдруг добавила Маргарита Александровна. «Это многое для меня значит. Невеста с сюрпризом, однако». Она невесело усмехнулась и обняла себя за плечи. «Все будет хорошо», — пообещал я. «Я найду способ разобраться с этим. Обещаю». «Я вам верю», — серьезно кивнула Маргарита Александровна. «Спасибо. Оставлять меня одну не бойтесь, я справлюсь». В этом я и не сомневался. Кивнул и покинул ее палату. «Я обязательно найду способ вылечить Фетисову. Это отличный повод начать развивать лекарскую магию в этом времени». Клочок не терял времени зря. Задание хозяина он хотел выполнить в лучшем виде, чтобы тот больше на него не злился, а потому быстро разыскал Шуклина и начал пристальную слежку. Первые полчаса следить было скучно, потому как Шуклин дремал в своей излюбленной подсобке. Той самой, где прятал спящего Никиту. «Ну, просыпайся же ты!» Пробурчал себе под нос Клочок, устав созерцать спящего Шуклина. Тот спал крепко. Тогда крыс аккуратно переместился на полку и легким движением хвоста уронил какую-то бутылку. Та с грохотом упала на пол, а Клочок снова нырнул в укрытие. Хозяин просил без самодеятельности, но бутылка и сама могла упасть, верно? Шуклин подскочил, как ужаленный, и замотал головой по сторонам. Никого, разумеется, не увидел, зато глянул на часы и чертыхнулся. «Черт, чуть не проспал все на свете!» — воскликнул он. Вот Клочок, как оказалось, еще и хорошее дело сделал. Какой он молодец! Шуклин поспешил выбраться из своей подсобки и направился к диванчикам в холле. Там его ожидал мужчина, судя по одежде, пациент. «Я уж думал, вы не придете, доктор», — усмехнулся он. «Опаздываете». «Работы много», — буркнул Шуклин. Крыс поспешно запихал в рот кончик хвоста, чтобы сдержаться и не засмеяться при этих словах. «Работы много. Как же». «Так что мне надо сделать, чтобы вы на ночь отпустили меня домой?» — спросил пациент. «Завтра подойдете к Боткину Константину Алексеевичу в тот момент, когда рядом с ним будет стоять кто-то из персонала», — торопливо ответил Павел. «И спросите, все ли анализы нужно оплачивать отдельно или есть какая-то акция?» «К Боткину?» — удивленно переспросил пациент. «Да он же отличный врач. Про него ходят самые положительные отзывы. Зачем мне его подставлять?» «Затем, что иначе, никто вас несколько ночей подряд домой не отпустит», — отрезал Шуклин. «Вы лежите на этаже простолюдинов, и у вас нет никаких привилегий. Хотите лишиться единственного шанса выспаться без храпа вашего соседа по палате?» «Нет», — поспешно отозвался мужчина. «Храп его действительно уже надоел. Спать не могу. Раз вы говорите, что мне лежать еще неделю минимум, я с ума сойду без сна». «Ага, значит, Шуклин подговорил пациента создать новый слух, пользуясь возможностью отпустить того ночью домой. Несколько ночей подряд, пока он дежурит». «Значит, договорились», — заявил Шуклин. «Сегодня ночью сходите домой выспаться авансом, а завтра жду от вас четкого выполнения плана». Пациент кивнул и направился в сторону лестницы. Шуклин же довольно подтянулся и размял шею. «А неплохо у меня получилось», — сказал он сам себе. «Так, сдержаться, не кусать его, не пугать его, ничего не делать». Клочок вздохнул и поспешил в ординаторскую. Нужно было срочно доложить все хозяину. Я вернулся в ординаторскую, коротко отчитался перед Зубовым, забрал сумку и направился домой. Сил и времени на посещение храма уже не было, придется все-таки отложить это мероприятие. Дома Клочок рассказал мне про подслушанную сценку с участием Шуклина. «Он пытается тебя дискредитировать», — с трудом выговорил Крыс. «Надо что-то делать». «Пока что будем обламывать все его попытки», — ответил я. «А там видно будет. Завтра у меня еще и квиз. Дело не в проворот». «Точно, я и забыл», — хлопнул себя по лбу Клочок. «А как думаешь, долго они еще будут таких актеров засылать?» «Не знаю, вот и увидим», — пожал я плечами. «Давай отдыхать. Завтра сложный день». Утром в клинике я даже не стал дожидаться привычной планерки. Новых пациентов Зубов мне сегодня не даст, помнит про квиз. А старые у меня и так есть. Прежде всего, Фетисова. Первым делом я проверил саму пациентку. Судя по красным глазам, поспала она сегодня мало, несмотря на назначенные мною успокоительные. Но держалась по-прежнему неплохо. Я отправил ее по анализам и собрался в пятую палату. «Боткин! Константин!» — чуть ли не с другого конца коридора прокричал мне Зубов. «Срочно бросайте все и бегите на 10-й этаж в конференц-зал!» «Что случилось?» — удивился я. «Квиз только в 3 часа, а сейчас 10 утра». 10:03, — торопливо поправил Зубов. «До меня только сейчас донесли информацию. Квиз перенесли. Бегите скорее, я сам тут все закончу». «Перенесли и не сообщили отделению терапии? Очень странно». Я кивнул и направился в конференц-зал. 10-й этаж нашей клиники был административным. Именно здесь заседали главный врач, заместитель главного врача, завхоз и другие важные люди. Здесь же находился конференц-зал, используемый для значимых собраний. Когда я зашел в конференц-зале, уже сидели врачи со всех отделений, максимально отдаленно друг от друга. А на постаменте с микрофоном в руках стоял Птицын Георгий Семенович. Всем сердцем я недолюбливал этого человека за его любовь к взяткам. В прошлый раз он выгнал Зубова и чуть не разрушил все отделение, но прижать его тогда не получилось. «Прошу прощения, вы кто?» — наглым тоном спросил Георгий Семенович у меня. «А ведь сам прекрасно меня помнит. Зачем разыгрывать этот спектакль?» «Боткин Константин Алексеевич, врач-терапевт», — в тон ему ответил я. «Участник квиза с отделения терапии». «Ох, как же не повезло-то», — всплеснул руками Птицын. «Мне придется засчитать вашему отделению техническое поражение».